Кадми вошел в комнату и, продолжая добродушно улыбаться, спросил: «Ты готов?» Эрик достал первый меч из сумки и вложил в ножны, подвешенные на крепление на поясе, и сказал: «Готов». Уверенный тон юноши не подверг его действия сомнению, но когда Кадми увидел меч: «Ты, что это? Что это за ржавая палка? Ты, не говори мне, что ты собрался драться этим. Это не оружие, Кадми», запинаясь, отчитывал Эрика. Юноша пожал плечами и сказал: «На другое денег нет. Я человек неуклюжий и постоянно ломаю мечи, так что не хочу тратиться на дорогую безделушку, а на нормальный артефакт у меня денег нет». Кадми буквально пошатнулся на месте. «Что за черт? Не неси чушь. Даже если эта штука не сломается, ты все равно не сможешь сражаться этим. Тебя убьют». Эрик рассмеялся, как будто не считал слова Кадмия чем-то серьезным. «Ха-ха-ха, не переживайте. Одна дамочка недавно сказала, что я умру от рук женщины. Я привык верить ее словам, так что сегодня арена меня не убьет. Можете расслабиться». «Ладно, раз ты не понимаешь, тогда давай пойдем от противного. Что если меч сломается в бою? Возьму новый. Если новый кончится, ты же не побежишь в магазин прямо во время боя?» «Нет, не побегу. Когда мечи кончатся, мне будет ни с кем драться». «Ты говоришь так, будто твои противники глупые дети. Не слишком ли ты самоуверен? Они, неужели они могут легко побить меня?» «Ладно, а что будешь делать, когда все-таки твой последний меч сломается, а противник будет еще жив?» Эрик показал удивление, а потом, покачав головой, сказал: «Такое возможно? Нет, не думаю. Последний противник умрет до того, как сломается последний меч». Кадми тяжело вздохнул, не в силах переубедить упрямого юношу, и решил проинформировать его о противниках. «Тебя 5 противников, как я и обещал. Все они бесы и жутко ненавидят людей. Поэтому не стесняйся жульничать, потому как они точно будут драться не по правилам. Ха-ха-ха, я поведал тебе о противниках, теперь тебе будет легче с ними драться. Ваш рассказ был очень содержательным. Считайте, что они мертвецы». Зал перед ареной был шумным, правда, зрители не скандировали имена участников и вообще никого не поддерживали. Они просто громко болтали друг с другом. Все те зрители, что были здесь, пришли только для того, чтобы немного отдохнуть и выпить вина в хорошей компании. Не было никого, кто пришел смотреть сражения великих гладиаторов, так как лучшие бойцы уже выступили, а те, что будут сейчас сражаться, не стоили того, чтобы за них болеть, так как большинство из них все равно скоро умрут. Лишь единицы способны стать кем-то известным. Количество зрителей после окончания лучших поединков уменьшилось вдвое и будет уменьшаться дальше. Под шум зрителей Эрик вышел на арену. Среди зрителей все же были неравнодушные, правда, это были бесы, и они кричали на своем языке, что-то вроде «сдохни, человек», «тебе тут не место» и так далее и тому подобное. Эрик не мог разобрать все их крики из-за языкового барьера, поэтому просто спокойно прошел к центру арены. Ему навстречу двигался невысокий тощий бес. На его темной коже было множество шрамов. Он был опытным и сильным противником. Его темная аура так и сияла уверенностью. Темные глаза сверкали безумием, когда он смотрел на Эрика. Ему казалось, что это какая-то ошибка. Против него, сильного воина расы бесов, вышел какой-то мальчишка, о чем он вообще думал. Хотя, впрочем, это хорошо. Бесы всегда не ладили с людьми. По сути, это открытая вражда двух рас. Если бы не силы, что стоят выше всех в темном альянсе, то вражда бы давно превратилась в войну. В этот момент Эрик все так же сохранял спокойствие. Он вложил мечи в ножны и пару запасных мечей воткнул в землю на своей стороне арены. «Мальчик, я тебя съем. Ха-ха-ха. Подходи, пока у этого хорошего дяди добрые намерения. Не успеешь, не обвиняй меня в излишней жестокости». Бес хохотал и кричал, ему было весело, он уже предвидел, как будет понемногу разрывать мальчишку на части. Бес вытащил из-за спины 2 боевых топора. Ржавые лезвия топоров были покрыты множеством трещин, оставшихся после многочисленных битв. Бес не имел серьезной брони, все, что у него было, это комплект кожаной брони, но зато она была проверена временем. Эрик же не имел никакой защиты, что делало его крайне уязвимым. Юноша взял один из ржавых мечей и, взмахнув им, указал на противника. «Сегодня не твой день». На подобных сражениях не требовалось наличие судьи, так как бой, в любом случае, был насмерть. Существовал ряд ограничений, таких как сражение один на один. Нехорошо было бы, если б на арену выскочила толпа союзников и устроила бы сражение против одного человека. Все остальное жульничество не приветствовалось, но и не запрещалось. Для того, чтобы упорядочить работу всей арены, использовались судьи, в обязанности которых входила формальная работа вроде представления противников зрителям, объявления старта и объявления победителя. Больше ничего не требовалось. Темный клан, что контролировал кровавую яму, был неизмеримо богат. Они следили за собственным престижем, постоянно стараясь быть во всем лучше. Поэтому даже в качестве судьи была выбрана высокая стройная красотка с мелодичным голоском. Судья вышла в центр арены и, посмотрев на противников, спросила: «Готовы?» Оба противника утвердительно кивнули. Бес брякнул своими топорами и громко закричал. Он громко рычал с целью показать свое превосходство. Эрик же спокойно стоял в стороне и держал в руках меч. Женщина отошла на край арены и, выйдя на смотровую площадку за пределами арены, громко заговорила: «Противники готовы, зрители готовы. Да начнется поединок между падшим Цербером и бесом Даху». Судьям не было смысла громко представлять малоизвестных гладиаторов, так как у них не было стоящих заслуг, за которые они могли бы получить соответствующие отношения. Поэтому простого объявления имени двух гладиаторов более чем достаточно. Едва был объявлен старт, как два противника ожесточенно столкнулись в первый раз. Сила удара заставляла их руки дрожать. Искры от металла озарили арену. Эрик и бес постоянно атаковали друг друга. Преимущество в силе было на стороне беса. Жестокая физическая сила заставляла Эрика отступать после каждого столкновения, но Эрик не терялся. Он постоянно парировал удары врага так, чтобы плавно погасить их силу. Он не выстоял бы в противостоянии одной только силы, из-за чего мог открыться или, что еще хуже, понести урон. Бес же все больше входил в азарт. Его атаки становились быстрее и сильнее, но при этом, как и в прошлые разы, терялась точность. Бесы, входя в азарт, теряли способность рационально мыслить, из-за чего рост силы был скорее ошибкой, чем достоинством. Оставаясь собранным и не сомневаясь в силе врага, Эрик мог оттачивать свою технику. Сейчас у него был очень серьезный противник, и ему приходилось сражаться в полную силу, но из-за неграмотной техники боя врага, Эрик мог не показывать свои козыри. Сражаясь, он становился лучше, его движения точнее и быстрее. Правда, такой метод боя забирал много сил, из-за чего юноше приходилось следить за количеством своей энергии. Тратя меньше энергии, он пытался свести потери к минимуму, но это было не просто так. Управление энергией – очень важный аспект. Если научиться идеальному контролю, то можно привести свои навыки к высочайшей производительности, то есть высокая сила навыка в обмен на малое количество затраченной энергии. Только при уменьшении количества используемой энергии уменьшается и сила навыков. Пока Эрик сражался на арене, в самом конце зала появился Кадмий. «Привет, давно ты не появлялся на арене. Говорят, ты был на какой-то важной миссии». Сладкий женский голос раздался за спиной мужчины. Обернувшись, он увидел женщину в соблазнительной одежде искусительницы. Кадмий улыбнулся и поприветствовал ее. «Привет, Фаилоса, ты все так же красива и, аво, ты стала младшим темным полководцем?» «Да, я теперь одна из главных мастеров кровавой ямы, вижу. Значит, ты управляешь этим местом?» «Да, в отсутствии Рузгара, я главная. Кстати, этот мальчик...» Кадмий широко улыбнулся и гордо сказал: «А-а-а, это мой шанс немного подзаработать. Я решил курировать его. На его боях я смогу хорошо заработать, да и он скоро станет очень сильным, так что, возможно, не забудет того, кто ему помог. Опять ищешь выгоду? Ты не изменился. И что такого ты нашел в нем? Когда он стоял здесь, то я не заметила ничего необычного. Он кажется обычным незаметным, но чувство, которое он мне дал, довольно страшное. Он ведет себя как наивный ребенок с завышенной самооценкой, но когда я почувствовал его ауру, мое мнение о нем кардинально изменилось. Скоро на этой арене появится необыкновенный монстр, и я хочу увидеть, сколько это принесет мне денег». Женщина с сомнением покачала головой. «Он не похож на сильного человека. Его действия указывают на то, что он достиг предела силы. Он победит этого противника, я в этом уверена, но насчет того, что ты сказал, он не станет выдающимся гладиатором. Хэм-эм-эм, просто смотри». Эрик отсчитывал примерное время, затраченное на противника. Если он затянет бой, то будет засчитана ничья, и тогда неизвестно, что произойдет. Управляющие ареной люди рассчитывают на зрелищность, которая повысит их популярность, что в свою очередь повысит будущий доход от зрителей. Нудные бои разочаровывают публику, что уменьшает рейтинг и прибыль. Кровавой яме такие бойцы не нужны. Сейчас уже прошло около 5 минут. Эрик решил, что этого достаточно. Аура юноши вспыхнула с новой силой. Глаза стали светиться красным светом. Меч в руках Эрика стал звенеть из-за грозной силы, что стало окутывать его. Большая черная тень появилась за его спиной. Все эти изменения не остались незамеченными для беса. От неожиданности он растерялся. А грозная аура Эрика уже вовсю напирала на него. Бес стал пятиться назад. Его руки дрогнули. Призрачный шаг. Призрачный меч. В этот момент Эрик сделал обычный шаг, но его тело мгновенно переместилось к противнику. Меч Эрика двигался наискосок, медленно и быстро одновременно. Бес видел, как лезвие движется к его голове, но при этом его тело не успевало сдвинуться даже на миллиметр. Меч дошел до самого верха и остановился. На его поверхности не было ни капли крови, но враг медленно падал на землю. Кровь разлилась по земле. Эрик опустил меч, который в этот момент продолжал звенеть после удара. По всему мечу пошли трещины, а затем он стал быстро рассыпаться на мелкие кусочки. Зал вокруг арены внезапно затих. Послышались перешептывания зрителей. Многие невнимательно смотрели на сражение. В результате зрители ничего не видели. Они отвлеклись от сражения всего на миг, а когда повернулись к арене, то там уже определился победитель, и в луже крови лежал труп беса. Фаиласа также стояла с широко открытыми глазами. «Что произошло? Ты видел это?» Кадмий отрицательно покачал головой. «Не знаю, что произошло, но я даже ничего не почувствовал. Такое ощущение, что удар был нанесен с помощью чистой физической силы». Зал также смотрел с недоумением на произошедшее. «Какая сила? Да ему просто повезло. Это что-то запретное? Кто он?» «Это, наверное, супернавык. Эх, мне бы такой». Пока все перешептывались, чтобы понять, что произошло, Эрик сел на землю в позу лотоса и стал медитировать. Из-за большого расстояния никто не видел состояние юноши, поэтому решили, что он просто отдыхает. Но на самом деле он пытался подавить боль от большой перегрузки. Лицо Эрика было бледноватым, а руки дрожали. «Мой предел – 2 призрачных удара. Потом придется делать долгий перерыв. А если я чередую обычные удары и призрачные, то я смогу сделать 5 ударов». Но потом моя боеспособность сведется к нулю. А вот с призрачными шагами все гораздо хуже. Я за раз исчерпал весь свой потенциал. Если применить навык еще раз, то следующие 4 поединка мне не выиграть. Эрик шепотом рассуждал. Из каждого поединка надо делать выводы. Сегодня он еще раз осознал, что его призрачные навыки слишком сильны для него самого. Поэтому Эрику нужно выйти за свои пределы. Эрик сжал кулаки и стал жадно поглощать энергию. Время близилось к ночи, его сила стала приближаться к своему пику. Грех не воспользоваться этим, чтобы восполнить потери за первый бой. К этому времени на арене показался второй бес. Он был выше и крепче прошлого противника. Противники готовы, зрители готовы. Да начнется поединок между падшим Цербером и бесом Ванса. После сигнала бес вытащил большую секиру. Одним прыжком он оказался рядом с Эриком. Его атака пронеслась мимо, когда юноша отступил в сторону. Сильным ударом поднялся вихрь, сметающий пыль с земли. Эрик отступил назад, достал второй меч и стал снова приближаться к врагу. Секира скользила по воздуху с молниеносной скоростью. Эрик не пытался блокировать ее. Если не брать в расчет огромную силу беса, то даже веса секиры достаточно, чтобы сломать руки Эрика. Даже меч был бы расколот надвое. Вес секиры был его силой и слабостью одновременно. Эрик, уворачиваясь от секиры, выбирал момент для атаки, и когда оружие врага проносилось мимо, юноша тут же начинал контратаку. Меч стремительно и непредсказуемо, словно змея, атаковал незащищенное тело врага. Грубые мышцы беса были такими же плотными, как сталь. Меч рассекал кожу, но не мог проникнуть дальше. Но Эрик не сильно расстраивался. Большая секира довольно тяжела, и враг скоро начнет слабеть. Тогда ему не придется долго ждать удачного момента. Чем больше ран, тем быстрее будет слабеть противник. Бес, видя свою неспособность достать противника, внезапно прекратил атаковать. В этот момент из его тела донесся странный звук. Его оголенный торс стал меняться. Огромные мышцы беса стали увеличиваться, после чего бес издал громогласный рев. Звуковая волна разнеслась во все стороны, подняв стену пыли. Эрик почувствовал, как ударная волна врезалась в его тело. Юношу буквально сдвинуло с места, и он сделал шаг назад. Эрик поднял меч и произнес: «Кажется, скоро будет веселее». Бес сорвался с места. Его движения были необычно быстрыми. Эрик с трудом уклонился от атаки. Затем следовала другая, еще быстрее. Эрик ударил по секире наискосок, и ее траектория сменилась. Проносясь в считанных сантиметрах от его тела, она создала ветерок, что трепал волосы юноши. Эрик тут же взмахнул мечом, как искусный художник, и новая линия его наброска появилась на теле противника. Бес поднял секиру для новой атаки. Эрик отступил, а затем он начал атаку. Бес атаковал в ответ, но в этот момент юноша, словно размытая тень, сместился в сторону. Его рука стремительно нанесла удар вверх. Вес секиры не позволял мгновенно остановить атаку, а меч Эрика неукротимо несся вверх. Удар по рукам был ужасающе сильным, из-за чего поток крови хлынул на землю. Бес громко взревел. Секира выпала из его рук. Он отступил, а затем, собрав всю свою ярость, с громким ревом бросился на Эрика. Юноша ждал этого момента. Бес из-за сильной боли и слабости в руках не мог поднять секиру, поэтому все, что он мог сделать, так это атаковать кулаками. Без секиры бес стал быстрее, но его атаки из-за сильной боли стали медленными и слабыми. Эрик медленно отступал назад, постоянно уклоняясь от атак. В этот момент все тело юноши окутала черная дымка. Всепоглощающая тьма поглощала весь свет, что падал на юношу. Кроваво-красные глаза распахнулись за его спиной. Меч в руках Эрика стал размытым, практически исчезающим. Призрачный меч. Во время очередной атаки Эрик ловко исчез из поля зрения врага в его слепую зону, оказавшись снизу, после чего меч Эрика устремился вверх, рассекая все на своем пути. На этом все. Эрик стоял позади огромного беса. Его дрожащая рука медленно опускала обломок меча. Он обернулся назад, чтобы взглянуть на все еще стоящего беса. На животе и груди беса было множество отверстий, оставленных обломками клинка. Меч Эрика разрушился во время удара, и его осколки вонзились в тело противника. Остаточное влияние призрачного навыка позволило атаке стать успешной даже после разрушения. Бес чувствовал ужасающую боль в груди и животе, но он все еще оставался в сознании. Он развернулся и направился к Эрику. Жизнь покидала его, и бес предпринял последний отчаянный шаг. Эрик крепко сжал в руке обломок и снова взмахнул им. Призрачный меч. Тишина в зале. В прошлый раз Эрик привлек всеобщее внимание финальным шагом, и все сочли, что он сильнее, чем кажется. Многие ожидали от следующего сражения нечто интересное, но в итоге порядком заскучали. Некоторым даже пришло в голову, что прошлая атака была чем-то случайным, но внезапно они снова были удивлены. Юноша на арене сначала измотал противника, а затем снова применил свой странный навык, но в этот раз его противник не умер. Но когда тот начал атаку, юноша снова использовал свой навык, и в этот раз произошло нечто странное. Враг лежал на земле. Эрик смотрел на свою окровавленную руку. Призрачный навык защищает его тело от внешнего воздействия, а кровь, что была на его руке, принадлежала самому юноше. Зал мгновенно затих, а после этого послышались перешептывания. Этот мальчик пострадал от отдачи. Же говорил, что его навык не подходит к его силе. Ха-ха, да он взял больше, чем может унести. Неудачник. Фаилос и Кадми также не молчали. Его навыки похожи на твои. Ты поэтому взялся его курировать? Нет, просто понял, что смогу немного подзаработать на этом парне. Что, ты все сводишь к деньгам? Не мог бы ты хоть когда-нибудь сделать из простого доброго побуждения? Смогу, если хорошо заплатят за это побуждение. А вообще я сделал ставки на каждую из пяти побед, а также на то, что он сможет побить всех пятерых. И благодаря этому я уже отбил все затраты на ставки. Ха-ха, следующая победа, я буду в плюсе. Ха-ха-ха, я уж подумала, что он развивает ту же систему совершенствования, что и ты, а ты просто используешь его. Ты меня разочаровываешь. Я заберу его под свой присмотр. Не хватало, чтобы ты загубил столь перспективного бойца своей непомерной жадностью. Вот всегда ты так, стоит мне найти что-то хорошее, как ты тут же отбираешь это у меня. Ладно, не сердись. Ты говоришь о моем методе совершенствования, но не учитываешь, что он должен быть воплощением лени, а он ведь гораздо опаснее. Я уверен, что он воплощение гнева. Постой, он же, все верно, этот парень сдерживает всю свою ярость. Интересно, что будет, когда она выйдет из-под контроля? Что будет? Да это будет монстр, а не человек. Ты ведь помнишь, что было с... Все помню. Но если он выживет, то я дам ему пару подсказок, в качестве бонуса. 30 минут спустя, верил в него, он так крут, хочу бросить ему вызов, даже не надейся, следующим буду драться я. Чего так расшумелись, да ему просто повезло, 5 раз подряд, иди и убейся об стену, чертов завистник. Юноша с дрожащими окровавленными руками осторожно прислонился к стене арены. На середине арены лежал труп последнего противника. Эрик крепко сжимал расколотый на части меч. Его последний противник был силен, а он потратил много сил на последние 4 поединка. Доведенный до своего худшего состояния он, бледный и обессиленный, тяжело дышал. По всему телу Эрика были множественные порезы с постоянно текущей кровью. Сделал это. 5 противников и никаких теневых искусств. Я сражался в честном бою без каких-либо жульничеств. Хвалил сам себя юноша. Это было необычно для Эрика. Но сейчас он получил бесценный опыт от необыкновенных противников. Правда, было сложно представить, как он проведет время после изнурительных поединков. У него нет дома и нет покровителей, находясь на вражеской территории. Он стал уязвим. Если он выступит против еще одного противника, сравнимого с прошлыми, то нет никаких гарантий, что он победит. В этот момент к нему вышла симпатичная судья. «Юный мастер, прошу вас пройти в комнату отдыха». Голос девушки был мягким и нежным, не было и намека на угрозу и даже никакой надменности, присущей богатым и сильным людям. Эрик смотрел на яркую улыбку девушки и чистые красивые глаза, что пленяли одним взмахом своих ресниц. Юноша отклонился от стены и последовал за девушкой. Она привела его в комнату отдыха. Там его уже ждали. На стульях сидели Кадми и Фаилоса. На столе было несколько бокалов вина. Они мирно беседовали, но когда Эрик вошел в комнату, Фаилоса встала со своего места и, кокетливо улыбаясь, подошла ближе к юноше. «Поздравляю, мало кому удается получить официальный титул гладиатора Кровавой Ямы, но ты смог это сделать и еще в таком юном возрасте, это очень впечатляет». Девушка протянула руку Эрику, юноша отрицательно покачал головой. «Извините, прекрасная леди, я не хочу запачкать вашу чистую милую ручку своей грязной кровью». Эрик поклонился, чтобы не оскорбить ее, и вежливо отклонил ее просьбу о рукопожатии, хотя на самом деле он не хотел раскрывать, что его сил практически не осталось. Сейчас он с трудом мог поднять свою руку, не то что пожать чужую. Он не был наивным ребенком, который будет доверять всем, даже благожелательно выглядящим людям, поэтому решил сильно не афишировать свое состояние перед врагами. Фаилоса улыбнулась и убрала руку. Вместо этого она провела по своему метеоритному кольцу и сказала: «Как глава местного филиала Кровавой Ямы, я награждаю тебя этим кольцом. Это перстень Кровавого Пса. Им награждаются все официальные гладиаторы. Малое магическое образование наложено на него, благодаря этому перстень считается удостоверением вашей личности, а также в него встроен счетчик побед, который увеличивает число ваших токенов». Глава 153. Хороший заработок. Фаилоса оценивающе посмотрела на Эрика и сказала: «Являясь официальным гладиатором, ты получаешь ряд преимуществ, которые недоступны обычным мастерам. И, кстати, в этот момент она посмотрела на Кадмия и строго произнесла: «С этого момента твои поединки курирую я, и возражений не потерплю». «Это понятно?» Эрик удивленно спросил. «В смысле, а чем плох господин Кадмий?» Эрик указал на Кадмия, но женщина отрицательно покачала головой. «Этот парень жаден до ужаса, он просто рассчитывает получить от тебя прибыли, не более того, то есть он тебя попросту использует. Меня это не устраивает. Я нацелена на развитие Кровавой Ямы в этом городе, и ты похож на многообещающего новичка. Ты воплощение гнева, что само по себе делает тебя идеальным кандидатом для арены. Достойная группа бойцов на арене может привлечь достаточно большую богатую публику, а это в свою очередь увеличит доход Кровавой Ямы. Соответственно, я смогу получить еще больше привилегий от руководства и, возможно, стану ближе к статусу главы Кровавой Ямы этого континента». Эрик задумался о том, что говорит Фаилоса. Она намерена увеличить прибыль организации, что в свою очередь требует грамотного персонала, и сейчас ей нужны новые люди. Эрик мог вполне неплохо подзаработать в такой ситуации, а заодно увеличить свою известность. Это может решить некоторые его проблемы, ведь он является чужаком в мире тьмы, и если не будет хороших связей, то он не сможет добиться многого. «Согласен работать с вами, но я не очень люблю ограничений. Предпочитаю быть сам по себе. Согласна не ограничивать тебя, но есть и еще кое-что. В случае необходимости мы бы хотели иметь возможность призвать тебя. Я рассчитываю, что ты придешь на наш зов. Постараюсь. Кстати, вы сказали, что господин Кадми хотел на мне заработать. То есть если я кого-то приведу на арену в качестве бойца, то мне заплатит? Ха-ха-ха. Нет, он зарабатывал по-другому. Он просто поставил на тебя, так как знал, что противники не смогут победить. О-о-о, а я могу делать ставки? В принципе, это не запрещено, так как на этой арене единственная ставка, которую ты можешь сделать, это твоя победа. Другого не дано. И раз уж я тут главная, то могу сама выдать причитающуюся тебе сумму. 15 серебряных монет твои. 15? Разве за 5 токенов дают не 5 монет? Фаилоса недовольно посмотрела на Кадмия и сказала: «Этот парень вообще тебе ничего не объяснил? Победа равна одному токену. 5 побед, 5 токенов. Ты получаешь деньги не за каждый токен, а за каждую победу. Ты одержал 5 побед, каждая из которых принесла тебе один токен к общей сумме токенов, а также ты получил серебро за каждую победу по общей сумме токенов. А, и раз уж я начал объяснять тебе правила, то спрошу еще вот что. Ты знаком с правилом подбора противников? Нет, но после сражения я понял, что они должны быть близки мне по уровню развития. Верно, разница в силе должна быть минимальна. В пределах одной сферы это 3 уровня, если брать человека из другой сферы, то не более уровня. То есть если ты, допустим, имеешь 10 уровень в одной сфере, то ты можешь бросить вызов или принять его от человека первого уровня следующей сферы. Удобно. Но что если фактическая сила не соответствует текущему уровню? Хороший вопрос. После сегодняшнего поединка к твоей оценке будет прибавлен 1 уровень, так как предыдущие противники были недостаточно сильны, чтобы заставить тебя сражаться в полную силу. В полную силу? Что вы? Я был серьезен. Меня можешь не обманывать. Я не наивная малолетняя девочка. Твой грех – гнев, и ты ни разу не проявил его основные особенности. Эрик задумчиво произнес: «Вы поверите мне, если я скажу, что не знаю, как развивать силу тьмы». Фаилоса и Кадми удивленно уставились на юношу. Они думали, что юноша не хотел раскрывать свою силу, потому скрыл ее. А теперь, ты шутишь? Нет, к сожалению, я рано покинул семью и был сам по себе. Поэтому все, что я знаю и умею, я получил методом проб и ошибок в бесконечных битвах. Фаилоса еще раз осмотрела юношу и сказала: «Это очень интересно. Покажи мне свое лицо». «Госпожа, я думаю, что это плохая идея. Не переживай, за свою жизнь я повидала многое». Эрик аккуратно снял маску, после чего женщина кивнула и позволила Эрику надеть маску обратно. Потом Фаилоса спросила: «Раз ты в таком необычном положении, то, как насчет подзаработать немного деньжат, выполняя поручение кровавой ямы? Не мальчик на побегушках». «Нет, извини, я не это имела в виду. Есть еще и боевые поручения. Ты знаешь, что из себя представляет главная валюта Темного Альянса? Вы о кровавых кристаллах? Я знаю, что они очень ценные и могут использоваться как источник энергии или катализатор при поглощении мировой энергии». «Верно. А что насчет получения кристаллов?» Эрик отрицательно мотнул головой. Он знал, что энергетические кристаллы, добываемые праведными силами, получаются с помощью конденсации мировой энергии в специальном уплотняющем магическом массиве. А вот кровавые кристаллы он даже никогда не видел. Кровавые кристаллы получаются из крови живых существ. Например, бесы не сильно заботятся о павших сородичах. Поэтому вместо того, чтобы впустую выбрасывать тела 5 убитых бесов, мы их просто переработаем. Из крови получим кристаллы, а их тела можно продать кому-нибудь. Стоп, стоп, с кристаллами понятно, но какой смысл продавать тела? Это же просто бесполезные трупы. Для тебя может и бесполезные, но некроманты, темные мастера марионеток готовы хорошо платить за целые тела. Меня еще вопрос, если позволите. Что насчет качества кристалла? Бесы были сильны, но их энергии будет недостаточно для создания кристалла. Ты прав, 5 трупов не смогут создать один низкокачественный кристалл. Но если мы вложим некоторое количество ранее собранной энергии с прошлых тел, то мы все же сможем создать низкокачественный кристалл. Теперь я понял. Раз уж я начала, то позволь предложить тебе небольшое задание. Ладно, говорите. Мы пополняем запас кровавых камней не только через сражения с врагами, но и через охоту на монстров. У нас есть много рабочих групп, и я предлагаю тебе войти в состав одной из них. Они сейчас охотятся на побережье моря Хаоса и должны через несколько месяцев вернуться обратно. А до этого времени ты можешь сражаться на арене и получать небольшую прибыль от поединков. как раз сможешь стать сильнее перед первой серьезной охотой. Эрик немного помялся, а потом спросил: если не секрет, то какова возможная плата за охоту? Это будет решено капитаном группы, на основе вашего вклада. Но если конкретнее, то за тело зверя первого уровня сферы боевых монстров у нас ты можешь получить до 50 серебряных монет. Кровь монстра будет пущена на кристалл, а тело либо превратят в хорошую еду, либо оно пойдет на другую переработку. Например, у некромантов есть мастера костей, которые пользуются методом, похожим на наш. Они извлекают энергию из костей и превращают ее в белые костяные кристаллы. Также есть алхимики, которые могут перерабатывать кровь и плоть в нечто уникальное. Также можно получить довольно много денег за ядро души. Особенно редкие ядра могут стоить до нескольких десятков золотых монет, но если сила монстра будет очень высока, то можно получить несколько сотен золотых монет. Эрик от удивления чуть рот не открыл. Его отец руководит семьей охотников, но Эрик никогда не предполагал, что можно так много заработать на охоте. Видимо, все зависит от того, на кого работаешь. Согласен. Надеюсь, капитан группы адекватный человек, а то у меня есть некоторые проблемы с подчинением. Я убью его, если он мне не понравится, если вы не против. Ха-ха-ха. Попробуй, если сможешь. Твой капитан очень суровый человек и является младшим темным полководцем. Услышав о силе капитана, Эрик чуть не задохнулся. Такая сила, на кого же охотится группа? Звери сферы свирепых монстров. Ха-ха-ха, мне такие не по зубам. Групповая охота отличается от одиночной. В команде можно сделать многое. Кроме того, на этом уровне башни смерти свирепых монстров не так много. Ладно, охота делает мальчика мужчиной, так что и мне стоит немного стать взрослее. Через 2 месяца я последую с той группой на охоту. А пока меня интересует, когда можно записаться на следующий бой. Женщина снова улыбнулась и подошла к двери. По ее приглашению внутрь вошла судья с арены. В ее руках была тетрадь. «Госпожа, я принесла первичный список, как вы и просили. Молодец, пока свободно. Как прикажете». Низко поклонившись, судья вышла из комнаты. Фаилоса раскрыла тетрадь и задумчиво произнесла: «Для начала, неплохо, но, надеюсь, потом все будет конкретнее. Итак, твои следующие противники все здесь, в тетради». Эрик подошел ближе и, заглянув внутрь, увидел список противников. «Мне нужно всех их побить, почему их так много? Я же случайно не обидел кого-то нехорошего?» В этот момент с громким смехом вмешался Кадмий. «Ха-ха-ха, малыш, твои способности получили хорошую оценку. Если в списке много желающих убить тебя, это значит, что тебя признали достойным. Сражение и смерть в бою с сильным врагом, особенно в честном бою, считаются великой честью для любой расы, и даже разногласия между нами никак не повлияют на это. А-а-а, я крут. Можно мне сразиться не сегодня, а через несколько дней, а то сегодня я уже не могу?» Фаилоса, подумав мгновение, спросила: «Ты где остановился?» «Госпожа, я пока нигде не остановился. Я, как бы, бездомный». Женщина кивнула. «Хорошо, смотри, я могу предложить тебе такой вариант. Снимай жилье на территории нашей организации. За 2-комнатную квартирку ты можешь платить 10 серебряных монет в месяц. Это будет не так расточительно для тебя, и мы сможем связаться с тобой мгновенно. Не против? Тогда я отправлю». Фаилоса снова выглянула в коридор и произнесла: «Сопроводи нашего юного гостя в свободную съемную квартиру. Помоги ему там устроиться». «Хорошо, как прикажете, госпожа. Итак, завтра я отправлю к тебе слугу, и он договорится с тобой о следующем поединке. Тебя это устраивает? Если он будет достаточно компетентным, чтобы расставлять последовательность поединков, то я не против. Извините, если придираюсь, просто люблю точность и уважаю пунктуальность». «Тебя поняла, ты не будешь разочарован». Глава 154. Великолепная битва. Утро. Сегодня был жаркий солнечный день. На небе не было ни облачка, а лучи дневного солнца буквально обжигали кожу. Эрик вышел на улицу. Защурив глаза, он пытался разглядеть, что творится на улице. Он провел дома несколько дней, вообще не выходя на улицу. Его шторы были плотно закрыты, что даже луч света не попадал внутрь. Восстановив свое физическое и духовное состояние до максимума, он отправился на арену Кровавой Ямы. Сегодня было несколько важных событий. Первое событие было поединком 2 старших демонических лордов. Юноша не знал о них ничего, но Фаилоса передала через слугу, что это стоящее зрелище. Второе важное событие – это его собственное сражение в двух последовательных поединках. Днем арена привлекала гораздо больше публики, и на входе уже была большая очередь. Вход в это время также был платным. Всего за несколько серебряных монет можно было посмотреть схватку сильнейших бойцов арены. Конечно, не все это могли себе позволить, так как несколько серебряных монет для обычной смертной семьи являются значительной суммой, а для высокоуровневых мастеров серебро вообще за валюту не считается. Эрик, как официальный боец арены, мог себе позволить пройти на арену бесплатно, хотя в очереди отстоять ему все же пришлось. В этот раз людоеды, стоявшие на охране, отнеслись к юноше благожелательнее. Они, как мастера кровавой ямы, уважали сильных бойцов, тем более тех, кто присоединился к их организации. Ранее Эрик был в зале, но это был мрачный вечер, из-за чего юноша решил, что недостаток света в зале вызван этим. Тогда он ошибся, ведь даже в такой ясный солнечный день, как сегодня, свет не проникал внутрь. В зале было много собравшихся на впечатляющее зрелище зрителей. Среди групп людей Эрик увидел тех же зрителей, что и в прошлый раз, когда он был здесь. На этот раз их было больше, с ними пришли их товарищи. Рядом с маленькой зверской милашкой сидел высокий юноша с каменным лицом. Он выглядел так, будто его наказали, и сейчас он боялся даже взглянуть в другую сторону. Создавалось впечатление, будто там и вовсе не человек, а отличная человекоподобная кукла. На свободном месте, где больше никого не было, сидел бес с сожженным лицом, а рядом с ним сидел бес, которого легче был назвать маленьким мальчиком. Крошечный бес был меньше Эрика ростом и выглядел совсем юно, но его сила казалась довольно большой. От его тела исходила странная теплая аура, но когда Эрик посмотрел на недалеко сидящих людей, то понял, что аура становилась гораздо горячее, если сидеть рядом. Многие люди сняли часть одежды и выглядели так, будто им невыносимо жарко, обливаясь потом и махая руками для того, чтобы стало прохладнее. Поэтому вокруг этих двух монстров вообще никого не было, все зрители старались держать дистанцию, насколько это возможно, но из-за нехватки мест некоторые зрители все же осмелились сесть ближе и, кажется, уже пожалели об этом решении. Эрик сел на свободное место, поближе к другим падшим, так как понял, что бесы очень злы на него, и сидеть рядом с ними будет ошибкой. Некоторые бесы, увидев юношу, уже сверлили его злобными взглядами, и Эрик это чувствовал. «Кажется, я популярен». Вскоре, когда народ закончил прибывать в зал, на арене вспыхнул свет. Это было создано с помощью осветительных магических массивов и огромных светящихся кристаллов на потолке. В прошлый раз юноша не обратил на это внимания, так как был сильно взволнован тем, что ему приходится драться на публике и не в своем привычном стиле, а потом он просто увлекся сражениями, что вообще не обращал внимания на то, что происходит вокруг. Теперь он смог оценить всю грандиозность этого места и богатство кровавой ямы. Тут даже места, на которых сидят люди, покрыты настоящей кожей, а мебель сделана из дорогих пород древесины. В этот момент на арену вышла красотка-судья и стала рассказывать о противниках. Первым на арену ступил волкер с серебристой гривой и безумной аурой, что хаотично увеличивалось и уменьшалось, создавая странную дрожь воздуха. Его звали Вучи, и он был известным бойцом арены, имея за спиной 89 побед. Услышав его имя, публика стала вести себя возбужденно, что говорило о его большой популярности. Вторым на арену ступил падший, и когда Эрик услышал его имя, то решил, что ему послышалось или он его с кем-то перепутал. Падшего звали Курт. Эрик когда-то знал человека с подобным именем, но он должен быть мертв или хотя бы порабощен темными мастерами. Падший носил тяжелые черные доспехи с белой эмблемой на огромном щите, а лицо его было закрыто шлемом, открывающим лишь холодные темные глаза. После его появления арена взорвалась криками. Эрик не ожидал такой реакции и с удивлением смотрел на арену. Если публика так возбуждена лишь от его присутствия, то что будет, когда он начнет сражение? Вдруг во время объявления проскользнуло объявление 124 победы.